Дорогие радиослушатели, сегодня вечером мы желаем продолжить наше дальнейшее изучение первого послания Фессалоникийцам. Мы уже увидели, что Бог имеет чудную весть для человека. Она повествует нам о характере Бога и как она действует в восполнении нужд человека. Мы также увидели, что Божья весть человеку, когда провозглашается людьми, жизнь которых изображает Евангелие, динамичная. Проявляется сила Духа Святого, когда проповедуется Евангелие, и многие обращаются к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. Изучая вторую главу этого послания, мы хотим, чтобы апостол Павел подчеркнул другую важную истину относительно этой вести, которую Бог благословляет приблизительно 2000 лет. Эта истина записана в первом послании Фессалоникийцам, во 2 главе с 3 по 13 стих. Эти слова указывают, что Евангелие подлинное и достоверное Богом. Видите, оно не произведение ума человеческого. Оно пришло из сердца Бога, и Он уполномачивает обое, весть и вестника. Два другие места из Священного Писания помогут нам здесь. В первом послании к Коринфянам, 1 главе, 21 стихе читаем. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Здесь апостол Павел показывает, что человек не может познать Бога своими исканиями или мудростью. Бог приходит к человеку и открывает себя человеку. Тогда во втором послании Петра, в 1 главе 16 по 21 стих, апостол Павел добавляет эти слова. «Ибо мы возвестили вам силу пришествия Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя». Нет, Евангелие не перечень басен. Оно Слово Божие. Оно истинное, без ошибок. Мы можем довериться Его правдивости. Мы полагаем, что такая... как эта важная весть должна быть подлинной. Если я представлю в банке чек на очень большую сумму денег, банковский кассир осторожно проверит подпись. Он пожелает удостовериться, что подпись неподлинная, прежде чем выдаст деньги. Бог в Евангелии предлагает нам вечную жизнь. Как мы можем быть уверены, что предложение подлинное, а не подделка? Во второй главе первого послания к Фессалоникийцам апостол Павел показывает нам, как Бог удостоверяет весть, когда она передается уполномоченными вестниками. Посланник за границей носит документы и полномочия. Мы посланники Христовы в этом мире. Мы несем весть от Бога, и мы тоже имеем уполномочия от Царя Царей. Теперь еще ближе рассмотрим, что Библия говорит нам о полномочии Богом. Заметьте, что оно относится обоих к вести и к вестнику. Уполномачивание вестника. Библия учит, что вестник представляет великое значение пред Богом. В Евангелиях бесы кричали громким голосом о Господе Иисусе. Что они говорили, было верно. Но потому, что они были бесами, служащими сатане, Сын Божий отверг их свидетельство. В Деяниях апостолов, 16 главе, бесом одержимая служанка в Филиппах следовала за Божьими служителями и кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». 17 стих. Каждое сказанное ею слово было верно, но апостол Павел знал, что она была одержима бесом и заставил ее замолчать. Вестник должен иметь печать удостоверения. Мы тогда читаем, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовествование, так мы и говорим. 4 стих. Апостол Павел сознавал, что Бог поручает ему Евангелие. Это была важная ответственность. Позже, как старец в тюрьме, ожидая казни, апостол Павел написал Тимофею, «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». 1 Тимофея, 1 глава, 12 стих. В Всякий служитель Божий должен сознавать это. Бог вверяет нам в Евангелие. Это не незначительное. Это величайшая почесть, которую можно дать человеку. В результате такой привилегии некоторые выразительности ожидаются от нас. Выслушайте внимательно, как апостол Павел перечисляет их для нас. Если Бог верил нам дело проповеди, или учение, или свидетельство о нем, нам нужно проверить нашу собственную жизнь и посмотреть, обладаем ли мы потребными качествами, чтобы продолжать служение Ему. Первое. Вы будете угождать Богу не людям. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовествование, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши, 4 стих. Это не так всегда просто, как кажется, но это необходимость в нашей жизни. Ваши глаза должны взирать на Господа. Подобно Сыну Божию, вы должны научиться говорить, «Я всегда делаю то, что Ему угодно». Иоанна 8 глава, 29 стих. Не дерзайте стремиться угождать людям. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Иакова 4:4. Угождение Богу, а не людям, может принести великое страдание. Но это ожидание всех, кто живет благочестивой жизнью. Второе. Вы не будете льстить людям. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слова ласкательства, как вы знаете, ни вида корости, Бог свидетель. 5 стих. Так легко льстить людям. Вы Божий вестник. Вам верена важная весть. Не льстите людям. Скажите им истину, любезно, но твердо. Третье. Вы не будете искать человеческого признания. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. 6 стих. Как апостолы Христовы, посланные в Европу с Божьей вестью, эти мужья сознавали, что они были чрезмерно привилегированы. Но они не требовали славы и престижа от людей. Руководители церкви на земле часто живут в великом богатстве и пышности. Но слуги Господни должны избегать всего этого. Достаточно для него, что царь царей признает его и называет его другом и соработником. Четвертое. Вы не будете ничего удерживать. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали вас благовестие Божие. Стихи 7 по 9. Потому что Бог вверяет нам великое задание, не будем равнодушными. Мы должны быть готовыми даже положить нашу жизнь ради других. Христос положил, апостол Павел положил. И чтобы обладать потребными качествами для продолжения благословения и одобрения Бога, мы тоже должны быть готовы отдать все, чтобы другие могли быть спасены. Все наше время, вся наша сила, все наши сердца должны свободно изливаться для других. 5. Вы не будете беззаботными. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно, призвавшего вас в свое царство и славу. С 10 по 12 стих. Когда человек спортсмен, он не может уменьшать свои усилия. Он должен продолжать кушать с заботливостью. Он должен придерживаться расписания. Он должен регулярно упражняться. Он не может оставить обязанности, потому что, оставив, он начинает ослабевать. Так точно с Божьими слугами. Верил ли он вам дело? Никогда не уменьшайте своих усилий. Сатана ожидает, чтобы напасть и разрушить вашу полезность для Бога. Будьте всегда на страже. Вы сами должны вести себя свято, праведно и безукоризненно среди верующих и в мире. Это вестник, которого Бог употребляет. Теперь посмотрим на уполномочивающие вести. В 13 стихе читаем: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявший от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Потому что вестник носит печать Бога, весть, которую он получил от Бога, была доставлена без загрязнения. Недавно, посещая Грецию, меня взяли на гору в Македонии, где начиналась река. Это был прекрасный вид. Я наслаждался, смотря на чистую, прозрачную воду, бьющую ключом из горы. Но несколько миг дальше от источника никто не назвал бы эту воду чистой и прозрачной. Она была загрязнена фабриками и людьми. Это не должно происходить с Божьей вестью. Чтобы приобрести его ободрение, весть должна проходить через чистое русло. Она должна быть незагрязненной. Слышали ли вы весть Божию? Благая весть, которую Он имеет для нас, это то, что Иисус Христос спасает грешников. Придите к Нему сейчас, если вы этого еще не сделали. Попросите Его, чтобы Он простил вас. Пришел в жизнь вашу. Тогда пойдите и расскажите другим. Пребывайте с Ним ежедневно, чтобы быть чистым руслом. Он достигнет других через вас этим славным Евангелием. Аминь.